Алексей Глушановский. Книга третья. Стезя чародея. Окончив первый курс, Олег перевелся на огненный факультет. Настало время как следует изучить светлую магию огня, а заодно, подчиняясь требованиям жизни и сложное искусство утонченного обмана и политической интриги. Лорд Элиас Альфрани – хороший наставник, а желание выжить – отличный стимул для усердных занятий.